بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующая тема называется الملائكة، ангелы. الملائكة это множественное число слова ملك. То есть если мы говорим про одного ангела, мы скажем ملك. А если мы говорим про много ангелов, то как назовем их? الملائكة. Говорит шейх حفظه الله: عالم الغيب لا يحصي عددهم إلا الله. Ангелы – это скрытый мир. Мы знаем, у нас есть мир животных, есть мир растений, есть мир людей, а есть мир ангелов. Это отдельный мир, отдельный عالم. И кто Господь всех этих миров? Аллах. Какой далиль? Хвала Аллаху, Господу всех миров. И этот мир скрытый. Мы его не видим. То есть ангелы с нами вместе не ходят, с нами вместе не кушают. Нет, они скрытый мир. Мы не видим их, но они есть. «Ля юхсы ададахум илляллаху та'аля». И никто не знает, сколько их, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть их очень-очень много создал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах в Коране говорит, сура Аль-Муддаффир: «Вама я'ляму джунуда раббика илляху». Никто не знает войска твоего Господа, который состоит из ангелов, кроме него самого. Только Аллах знает точное количество всех ангелов. Далее шейх нам говорит: «Махлюкуна мин нур». Они были созданы из света. Об этом сообщил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. В одном из хадисов он сказал: «Хуликатиль маляикату мин нур». Ангелы были созданы из света. То есть ангелы – это такие творения Аллаха, которые имеют нежные тела из света. Также они способны менять форму, превращаться, то есть принимать разные прекрасные обличия. Также то, что известно нам про ангелов, то, что они обладают огромной силой. «Аллямаху шадидуль куа», говорит Всевышний Аллах, обучил его обладатель великой силы. Также они очень быстро могут передвигаться. Все это является из описаний ангелов. Также из их описаний, которые упоминает шейх, говорит: «Ля ясуна Аллаха ма амарахум, ва яфалюна ма юмарун». И они никогда не ослушаются Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и выполняют то, что Он велел. Люди, джинны могут ослушаться Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах повелел совершать намаз, но мы видим, что есть люди, которые не совершают намаз, но есть люди, которые совершают. Аллах повелел сторониться запретного, как, допустим, употребление в пищу свинины или спиртного. Но мы видим, что есть люди, которые делают это, а есть люди, которые не делают, придерживаются истины. А среди ангелов такого не бывает. Если Аллах что-то повелел, они выполняют. Если Аллах что-то запретил, они никогда этого не делают. Никогда не ослушаются Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и выполняют то, что Он велел. Это из их описаний. То есть они покорные рабы Аллаха, послушные рабы Господа. Далее шейх говорит: «Мин асмаихим». Из их имен, из этого мы понимаем то, что Всевышний Аллах каких-то ангелов назвал поименно. Сообщил нам в Коране, в Сунне Пророк салям, что у каких-то ангелов есть имена. И вот здесь шейх перечислил три. Сказал: «Джибрилю», «Ва Исрафилю», «Ва Микаиль». Три ангела: Джибриль, Исрафиль, Микаиль. Также есть ангелы Мункар и Накир. Также есть ангел, которого называют Малякуль Маут, ангел смерти, который забирает души людей. Некоторые ученые говорят, что есть ангел, которого зовут Ридуан. И другие ангелы, как мы уже сказали, количество которых очень много, и никто не знает их точного числа, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Далее шейх говорит: «Мин а'малихим». Из их деяний. То есть Всевышний Аллах ангелам повелел какие-то деяния. У них у каждого есть своя функция, есть свое назначение. И они выполняют то, что повелел им Всевышний Аллах. Допустим, из их назначений «Китабатуль хасанати вассайиат». Что это значит? То, что они записывают хорошее и плохое. Все, что делает человек из хорошего, они записывают. Все, что делает из плохого, тоже записывают. Этих ангелов также называют благородные писцы, потому что они записывают дела. Аллах Субханаху ва Тааля о них сказал в Коране: «Ва инна алейкум ля хафизун». И воистину над вами есть хранители, кироман катибин. Благородные писцы. Кятибин. Яалямуна ма тафалюн. И они знают то, что вы совершаете. Также Аллах Субханаху ва Тааля в суре Кав говорит: «Ма яльфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид». Что бы вы ни произнесли из слов, что бы вы ни сказали своими устами, при нем оказывается готовый наблюдатель. То есть ангел, который сразу же записывает. Наблюдал, слышал, записал то, что ты сказала. Следующее деяние, которое шейх упоминает, говорит: «Кабдуль арвах». Ангел, который забирает души. Ангел, который забирает души. Мы сказали, его называют Малякуль Маут, ангел смерти, который приходит к человеку в предписанный ему срок и забирает его душу. Если этот человек был праведный, то его душа выходит с легкостью, легко. Если же он был неправедный, грешный, неверующий, совершающий ширк, то его душа как выходит? Тяжело выходит его душа. Также Аллах Субханаху ва Тааля повелел ангелам такое дело, как суалюль майити фил кабр. Спрашивать умершего человека в могиле. Мы сказали, когда человек умирает, его ложат в могилу, закапывают в землю, там, где положено. Затем к нему приходят два ангела, Мункар и Накир. И они начинают его спрашивать. И первый вопрос, который ему зададут, какой? Кто твой Господь? Ман Роббук, скажут. Затем спросят: Мадинук, какая твоя религия? И также скажут, что? Маннабиюк. Кто твой? Пророк. Кто твой пророк? И какой правильный ответ на эти вопросы? Если тебя спросят: Ман Роббук, что ты скажешь? Робби Аллах. Ва Маддалиль. Если тебя спросят: Мадинук. Если скажут: Маддалиль. Если тебя спросят, кто твой пророк? Если скажут, какой Далиль? Мухаммадун Расулюллах, сказал Всевышний, Мухаммад посланник Аллаха. Это нужно знать в этой жизни и придерживаться этого, чтобы, когда человек умирает, он мог ответить на эти вопросы ангелов, чтобы Аллах его подкрепил, дал ему помощь, когда они будут задавать ему эти вопросы. Аллах укрепляет тех, которые уверовали, тех, кто верил, что его Господь Аллах, тех, кто верил, что его религия ислам, тех, кто верил, что его пророк Мухаммад. Аллах их подкрепляет бельковли сабит, твердым словом, в этой жизни и в следующей. В этой жизни они говорили ля илляха илляллах, и в следующей жизни, когда их спросят, они скажут: мой Господь Аллах, моя религия аль-Ислам, мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Также из тех дел, которые было поручено совершать ангелам, это аннузулю бильвахи, доносить до людей откровения. На какого ангела была водружена эта миссия, передача откровений? Коран и других. Кто до пророков доносил? Какой ангел? Джибриль, алейхиссалям. Также есть и другие ангелы, мы сказали, которым поручены другие дела, не только эти. Есть ангелы, которые несут трон Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваяхмилю арша роббика фаукахум яума идин самания». 8. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «И ангелы будут находиться на его краю, и 8 понесут над собой трон Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля». Так же, как до этого мы уже упоминали, что есть стражи рая, ангелы, которые будут охранять рай. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Зумар говорит: «Васика ладина такау роббахум иля ль-джаннати зумара». И поведут тех, которые боялись Всевышнего Аллаха, в рай толпами. Много-много будут. Заходите в рай. Удхулюха бисалям. Заходите с миром, будут говорить. А есть стражи огня. Из них это Малик. Ангел, которого зовут Малик. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, обращаясь к неверующему человеку: «Фальядау надия». Пусть же он призовет свое сборище санадау аззабания. Кто такие аззабания? Стражи огня, которые охраняют огонь. И много других миссий, которые Аллах Субханаху ва Тааля возложил на ангелов. То есть есть такие ангелы, которые ищут места, где поминается Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Ищут места, где приобретают знания, где проходят уроки, где читаются книги вместе, где изучаются единобожие. И когда они находят, они зовут других ангелов и говорят: садитесь с нами, покрывают этих людей. Вагашьят хумур-рахма покрывают их своей милостью и спускается на них спокойствие и довольствуется ими Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Все это вкратце о том, что хотел сообщить шейх относительно таких созданий Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, как ангелы, аль-маляика. Это то, что нужно знать вкратце, но если кто-то хочет изучить более подробно, есть и другие книги, где о них рассказывается очень-очень подробно, очень ясно. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.